против человеческой природы. Вы просматриваете всю эту писанину, и уже через минуту на следующей странице или даже в следующем столбце замечаете, что куда-то исчезли эти страшные лютые большевики. Появилось нечто иное. Протест против народного образования, против широкого жилищного строительства, против всякой заботы о народном здравоохранении. Им прямо ненавистно общественное благополучие. Они не желают о нем думать. Необходимость заботиться о каждом члене общества часто попросту обижает их. Они вне себя. Они не в силах сдержать своего возмущения против тех, кто может помешать их финансовым спекуляциям, воспрепятствовать их игре на общественных нуждах или же усомниться в их праве бросать деньги на ветер. Они кричат: «Свобода, свобода, а нас от нее воротят». Ведь многое из того, что они при этом имеют в виду, никак не вяжется с настоящей свободой. Прислушайтесь повнимательнее, и вы уловите в этом оглушительном антибольшевистском хоре голоса спекулянта, биржевика, карьериста, эксплуататора и жулика, любителя стричь купоны и богача-сибарита.